Зло. Большое или малое, случайное или преднамеренное, у всех видов зла есть общая особенность. Зло подрывает доверие человека к миру. В Москве я каждый день ездила на метро. Чтобы сесть в вагон, сначала нужно постоять на бесконечном эскалаторе. Он ведет к тонким рельсам и навязчивым мыслям, что вот кто-то тебя туда столкнет, или ты сам, ведомый каким-то мистическим и злым духом, почему-то бросишься под поезд без видимых на то причин. Одно это уже требует какого-то невероятного доверия к человеку, к тому, что человек добрый, а не злой, что все он сделал как-то так внимательно и разумно, что поезд не сойдет с рельсов, что эскалатор не засосет тебя в преисподнюю, как это часто случается в фильмах ужасов. Есть две дороги, по которым может пойти дальнейшее размышление. Первое – восторгаться достижениями человеческого ума и ликовать, что на работу ты едешь не в лошадиной упряжке, да и сам ты не кучер. Вторая – ужаснуться и увидеть всю шаткость и ненадежность конструкций, которые выстроил человек. Ведь кто, как не каждый из нас, знает, что человек совершает множество крошечных ошибок, иногда со зла, а иногда и нет. Впрочем, обе эти дороги протоптаны ничем иным, как рефлексией, которую Шеллинг назвал «болезнью человеческого духа». Из перспективы же абсолютно ясно, истина посередине. Да, конструкция ненадежна, но даже этой конструкции могло бы и не быть. И все же тема зла слишком фундаментальна для темы абсолюта, чтобы зачитаться и проехать ее, как проезжают станцию. Тема зла в философии всегда была связана с вопросом о совершенстве. Пусть этот вопрос пока останется в контексте метрополитена. На первый взгляд может показаться, что доверить себя природе словно бы немного проще, чем метро. Природа самодостаточная и гармоничная, словно продукт совершенства. Зла в ней нет, ей можно доверять. Все в ней хоть и находится в борьбе, но стремится к равновесию. Кроме того, не к природе ли мы уходим из города, продукта человеческого несовершенства? Чем бы он был иначе, если тело было бы крепче и сильнее? Тогда не прокладывали бы сети электричества, не закрывали бы крепко окна. Природа и правда в определенном смысле успокаивает и освобождает, когда она, с нашей точки зрения, находится в гармонии и равновесии. Мы с радостью обнаруживаем, что природе ничего не должны. В этом она выше, совершеннее, добрее. Дерево под моим окном прекрасно справится само, главное его не трогать. А вот эскалатор требует техобслуживания, и даже в нем всегда нужно быть начеку, чтобы не совершить какую-нибудь ошибку. Я остаюсь в рамках этого разделения потому, что на самом деле город указывает на любое возможное произведение человека. Из этой перспективы будет проще увидеть, что зло, произведенное человеком, и зло, которое мы бы приписали природе, даже воспринимаются по-разному. В книге «Зло в философии модерна» Сьюзан Ниман не только открывает текст указанием на неразрывную связь идеи зла с идеей доверия миру, но и в качестве первых примеров приводит эти диаметрально противоположные природы зла. В 1755 году землетрясение уничтожило Лиссабон, в связи с чем интеллектуалы разделились на два лагеря. На тех, кто считал, что порядок природы просто пока не удалось просчитать, но в будущем мы будем знать больше, а значит, предскажем землетрясение. Иначе говоря, зла в природе нет, есть недостаток знания. И на тех, кто вновь поднял вопрос о теодицее. Как же Бог мог сотворить мир, где порядок природы может быть так жесток к человеку? Сьюзен отмечает, что в отношении другого зла, явно не природного, Аушвица вопрос так не поставили. Аушвиц, напротив, вызывал относительную сдержанность. Столкнуть эти примеры, точнее парадигмы зла, это действительно очень продуктивный ход. Ведь все оцепенение от Аушвица в конечном счете упирается в то, что разум должен был защитить нас от зла. Если, конечно, только не оказалось, что всеми к тому времени забытый философ Фридрих Шеллинг не прав. Разум есть точно такой же продукт природы, как и тело. Доверие к миру – это счастье. Недоверие и страх – первый знак несчастливой жизни. Если мы не доверяем миру, это значит только то, что в его структуре мы так или иначе подразумеваем зло, как бы мы его при этом ни обозначили. Римский император Марк Аврелий так об этом сказал. «Поступать во всем, говорить и думать, как человек, готовый уже уйти из жизни. Уйти от людей не страшно, если есть боги, потому что во зло они тебя не ввергнут». Марк Аврелий. Размышления. Только вот во времена Аврелия боги были ничем иным, как обозначением сил природы. И в этом смысле в самой природе, целостной и динамичной, никакого зла нет. Есть только противоборствующие силы, которые в своей борьбе стремятся к равновесию. А зло? Зло — это то, пишет Аврелий, что несообразно природе. Срок человеческой жизни — точка. Естество — текуче. Ощущения — темны. Соединение целого тела — тленно. Душа — волчок, судьба — непостижима, жизнь — война. Что может сопутствовать нам? Одно и единственное — философия. Она в том, чтобы беречь от глумления и ран живущего внутри гения, того, который сильнее наслаждения и боли, ничего не делает случайно, лживо и притворно, который принимает, что случается или уделено, ибо оно идет в целом оттуда же, откуда он сам, который, наконец, ожидает смерти в кротости разумения, видя в ней не что иное, как распад первостихий, из которых составляется всякое живое существо. Ведь если для самих первостихий ничего страшного в том, чтобы вечно превращаться во что-то другое, почему тогда нам коситься на превращение и распад всего? Ведь сообразно природе это, а что по природе – не зло. Еще у Аврелия философия – это дистанция по отношению к миру. Но не пространственная, а дистанция ума. Способность видеть мир как целое, но и как совокупность разных на него перспектив, которые образуются от столкновения сил, от борьбы и начинаются с того момента, как Прометей украл божественный огонь. Аврелий настаивает, разум — это то, что делает возможным мир как целое. Именно в этом смысле разум управляет миром. И именно поэтому у разума нет никакой причины творить зло, потому что в нем нет зла. Древние стоики таким образом твердо верили в то, что позже философия назовет абсолютом. В природе нет зла, только противоборствующие силы. Разум не внешней природе, а ее руководящий принцип. То, что для природы внешне и образуют надприродные структуры, к разуму не имеет прямого отношения. Это как раз-таки рассудочные искусства, механика, то, что досталось нам от Прометея. Увидеть, что имеет в виду стоик, из привычной и повседневной перспективы трудно. Человек упорно не понимает, что благо или несчастье на самом деле мыслится нами в отношении приятного или неприятного, удовольствия или страдания. Именно это естественная связь нашей чувственности с добром и злом заставляет нас все время предполагать, что зло находится в объекте. На самом же деле, говорит Кант, доброе и злое всегда означают отношение к воле, поскольку она определяется законом разума. Воля же, по своей природе, есть способность делать для себя правила разума побудительной причиной поступка. Доброе или злое, следовательно, относится, собственно, к поступкам, а не к состоянию лица. У Канта есть и другой, очень современный пример на ту же тему. Тот, кто решается на хирургическую операцию, без сомнения ощущает ее как зло, но разумом он и каждый другой признает ее чем-то добрым. А ведь именно состояния мы обычно считаем добрыми или злыми. Кант приводит в этой связи великолепный пример. Можно, конечно, посмеяться над стоиком, который в минуту нестерпимых подагрических болей кричит: «Боль, ты можешь мучить меня еще больше, но я никогда не признаю, что ты нечто злое». Все же он был прав. То, что он чувствовал, было злом, и это выдавал его крик. Но у него не было оснований допускать, что поэтому ему присуще нечто злое, так как боль нисколько не умаляет достоинства его персоны, а умаляет лишь достоинство его состояния. Зло не качество человека и даже не его эмоция. Смотреть на зло так – большая философская ошибка, загораживающая абсолют. Я сделаю несколько шагов назад, чтобы прояснить эту кантовскую догадку. В самом прямом, а может быть и наивном, прочтении критической философии Канта получается, что зло – это природа, а добро – это разум. Подчинив свой философский проект вопросам «что я могу знать?», «что я должен делать?», «на что я могу надеяться?», Кант развел законы природы и законы свободы по разным углам. В критике чистого разума и критике практического разума сказано, что законодательство природы и свободы – два разных типа законодательств. Природу следует понимать как череду причинно-следственных связей. Так, землетрясение в Лиссабоне, конечно же, имело причину. Просто ее не смогли предсказать, а после уже было поздно ее устанавливать. С этой точки зрения в мире нет ничего загадочного, мистического, темного или морально злого. Есть только причинно-следственная цепь событий, которую мы знаем иногда лучше, иногда хуже, а иногда не знаем совсем. Свобода, напротив, есть человеческая способность начинать какую-то новую причинно-следственную связь, иногда даже вопреки имеющимся определениям природы. Человек ведь существует в мире как природное существо, как некоторый феномен, говорит Кант. И в этом смысле он всегда подчинен своим желаниям и склонностям, источник которых – ничто иное, как природа. Разум же, как то, что, согласно Канту, вне природы, должен эти склонности и порывы систематизировать и контролировать. Вопрос, на который весьма уклончиво ответил сам Кант и тем самым озадачил им своих последователей, такой: как связаны в человеке эти два типа законодательства? Из самых известных его текстов мы видим только то, что если бы между добром и злом и порядком природы можно было установить очевидную связь, то это была бы настоящая моральная катастрофа. В основоположениях к метафизике нравственности он даже добавляет, что нельзя было бы придумать для нравственности ничего хуже, чем если бы хотели вывести ее из примеров. Настоящая этическая сила человека, как и доказательство того, что мы живем в лучшем из возможных миров, Кант в этом согласен с Лейбницем, состоит в том, что мы можем действовать свободно. Прежде всего это значит, что человек может совершить добрый поступок, не имея достаточных, а то и никаких вообще, знаний о текущем положении дел. В любой точке времени и пространства, независимо от обстоятельств, говорит Кант, добрый поступок возможен. В мире вообще нет ничего доброго без ограничений, кроме доброй воли, то есть нашей способности к добру. Такая перспектива уже делает прямолинейное и наивное прочтение Канта невозможным. Получается, что добро и зло как-то связаны с волей. Значит, Кант все же не считает, что зло может быть в природе. Скорее, он говорит о природе зла или природной склонности к злу. В позднем и непривычно ясном и популярном тексте «Религия в пределах только разума» Кант очень подробно разбирает вопрос, что может сказать философия по поводу того, что мир лежит во зле, а человек по природе зол. Тут-то и оказывается, что фундаментальные построения его критической философии намного легче приложить к жизни, о чем свидетельствует язык, на котором они сформулированы. «Чтобы назвать человека злым, — говорит Кант, — мы должны быть способны заявить, что в основании его поступка лежала злая максима». Кант. Религия в пределах только разума. Это значит, что человек подчинил свою волю, руководствуясь некоторым плохим эгоистичным «почему». Например, он выдал чужой секрет не потому, что не знал, что это секрет, а потому, что хотел навредить или использовать чужой секрет в своих целях. Однако даже тут нужно сперва найти способ показать, что человек сделал это свободно, а это значит, что предпосылками такого объяснения являются, во-первых, наличие воли и разума, во-вторых, то, что разум может на волю как-то воздействовать. Это уже существенно обогащает представление о мире и дает перспективу альтернативную повседневной. В ней мы стремимся найти причину зла в самом мире. Мол, мы случайно вступили в какую-то череду причинно-следственных связей. А если бы мы их знали, то, конечно, смогли бы избежать зла или досадного, а может быть и трагического события. Кант же прямо говорит, что в самом мире никакого зла нет. Основание злого находится не в каком-либо объекте, который определяет произволение посредством склонности, и не в каком-либо естественном побуждении, а только в правиле. Какое произволение, то есть сам человек, примечание автора, устанавливает себе для применения своей свободы, то есть в некоторой максиме. Зло таким образом не есть свойство всего мира или отдельных его событий. По Канту моральное зло возникает только из свободы. А так как свобода есть то, что находится вне причины следствий, более того, это то, что человек может причинам и следствиям противопоставить, искать причину зла смысла нет. Если зло в мире есть, то оно возможно потому, что возможна свобода, и наоборот. Сами понятия добра и зла поэтому должны быть определены не до морального закона, а согласно ему же и им же. Кант. Критика практического разума. О самом же человеке, с точки зрения Канта, можно только сказать, что какие-то люди более восприимчивы к моральному закону, а какие-то более чувствительны к склонностям. Объяснить это можно с помощью понятия характера. Однако тогда мы сразу вынуждены были бы заняться антропологией, а не философией. Вне зависимости от характера, утверждает Кант, каждый человек может сознавать моральный закон. Характер только поспособствует или несколько воспрепятствует тому, чтобы его исполнить. Кроме того, вся кантовская программа педагогики, выдержанная в духе просвещения, была направлена на то, чтобы у человека были способы корректировать характер с самого раннего детства. Занятия философией играют тут огромную роль, Ведь именно они учат мышление отступать на ту дистанцию от всего происходящего, где человек имеет дело не с причинами и следствиями, а с правилами и принципами. Именно это помогает разорвать связь зла с удовольствием и неудовольствием, а значит увидеть зло именно как продукт свободы, то есть как то, что свободным человеческим решением все же может не быть.